Карл Ли внимательно изучал обвинительное заключение. «Другими словами, мне грозят две газовых камеры, а после них еще и пожизненная». «Не торопись. Сначала все-таки будет суд, который, между прочим, назначен на 22 июля». «Через два месяца. Почему так долго?» «Нам необходимо время. Его потребуется немало, чтобы найти психиатра, готового показать, что в тот момент ты был не в себе. После этого Бакли пошлет тебя в Уайтфилд на медицинское освидетельствование врачами обвинения, и все они в один голос заявят, что в момент совершения преступления ты был совершенно нормален. Мы заявим протест, Бакли заявит встречный, предстоит целый ряд слушаний. На все это нужно время. А раньше никак нельзя. А раньше нам и не требуется. А если мне требуется?» Джейк внимательно посмотрел на него. «В чем дело, парень?» «Мне нужно выбираться отсюда, и побыстрее». «А мне показалось, что ты говорил, будто в тюрьме тебе не так уж и плохо». «Я и не отказываюсь от своих слов. Только мне нужно домой. У Гвен нет денег, и работу она найти не может. У Лестера свои проблемы с женой. Она звонит ему ежедневно, так что надолго он здесь не останется. Ненавижу просить родственников о помощи. Но ведь они же тебе не откажут, не так ли? Некоторые из них, у каждого свои проблемы. Ты должен вытащить меня отсюда, Джейк. Вот что. Обвинение тебе официально предъявят утром в 9. Суд состоится 22 июля. Это окончательная дата. Ни о каких переносах и не помышляй. Я уже объяснял тебе, что такое предъявление». Карл Ли покачал головой. «Это не займет и 20 минут. Мы с тобой войдем в зал заседаний, там будет сидеть Нус. Он задаст несколько вопросов тебе и несколько вопросов мне. Затем он вслух зачитает предъявленное тебе обвинение и поинтересуется, вручили ли тебе его копию. Затем он спросит тебя, признаешь ли ты себя виновным. Ты ответишь ему, что нет, не признаешь. После чего он назначит дату суда. Ты сядешь на свое место, а мы с Бакли сцепимся по вопросу освобождения тебя под залог. Нус откажется определить сумму залога. Тебя привезут сюда, в тюрьму, где ты и будешь находиться до суда». «А после суда?» Джейк улыбнулся. «Нет, после суда тебя здесь не будет». «Обещаешь?» «Нет, никаких обещаний. А с завтрашним дне у тебя есть вопрос?» «Нет». «Скажи, Джейк, сколько я тебе заплатил?» Джейк заколебался, почувствовав, что вопрос был задан неспроста. «Почему ты спрашиваешь?» «Я просто размышляю. $900 плюс расписка». У Гвен было меньше $100. Нужно было платить по счетам, с продуктами дома обстояло неважно. В воскресенье она приходила в тюрьму и проплакала целый час. Паника, в которой она находилась, была составной частью ее жизни, была ее натурой. Карлу Ли, несмотря на это, и так было ясно, что семья находится на грани, что жена никогда еще не пребывала в таком страхе. От ее родственников особой помощи ждать не приходится. Так, кое-какие овощи из собственного огорода, да несколько долларов на молоко и яйца. Когда речь заходила о похоронах или пребывании в клинике, они начинали чувствовать себя почти беспомощными. Вот в отношении времени они умели быть щедрыми, готовы стонать, плакать и выставлять на показ свои чувства часами. Но стоило только упомянуть о деньгах, как они тут же бросались в стороны, как цыплята от кошки. Немного пользы ждал Карл Ли от ее родственников, да и от своих не больше. Он уже решился было попросить у Джейка взаймы $100, но тут же подумал, что лучше дождаться того момента, когда Гвен совсем упадет духом. Тогда это будет проще. Листая бумаги в папке, Джейк ждал, когда Карл Ли попросит у него денег. Клиенты по уголовным делам, особенно чернокожие, всегда после уплаты гонорара просили вернуть им его часть. Джейк весьма сомневался в том, что кроме $900 ему удастся получить от своего подзащитного еще хоть что-то. И поэтому он вовсе не собирался возвращать Хейли ни доллара. К тому же черные уже привыкли сами заботиться о себе. Помогут родственники, подключат церковную общину. Ничего, с голоду не умрут. Он подождал, а затем засунул папку и блокнот в чемоданчик. «Еще что-нибудь, Карл Ли?» «Да». «Что я могу сказать завтра?» «А что ты хочешь сказать?» «Я хочу объяснить судье, почему я пристрелил тех парней. Они же надругались над моей дочкой. Их нужно было убить». «Именно это ты и хочешь сказать завтра судье?» «Да». «И ты рассчитываешь, что после того, как он выслушает тебя, он отпустит тебя на волю?» Карл Ли ничего не ответил. «Послушай, Карл Ли, ты нанял меня в качестве своего адвоката. И ты сделал это потому, что верил мне как профессионалу, так? И если мне понадобится, чтобы ты завтра что-то говорил, я попрошу тебя об этом. Если же не попрошу, сиди и молчи. Когда в июле ты придешь в суд, тебе представится возможность сказать все, что ты сочтешь нужным, но до этого времени говорить буду я». «Ты прав». Посадив мальчиков и Тоню в красный кадиллак, Лестер и Гвен направились к врачу, жившему в доме по соседству с клиникой. Несчастье случилось с Тоней 2 недели назад. Девочка немного прихрамывала, а ей хотелось бегать и носиться по ступенькам лестницы вместе с братьями. Но мать строго следила, чтобы она этого не делала. Боль в ногах и ягодицах почти прошла. Повязки с кистей и лодыжек врач снял еще неделю назад. Раны быстро заживали. Однако тампоны и марлю с внутренней стороны бедер убирать было еще рано. В маленькой комнате она разделась и села на низкую кушетку, обитую мягкой тканью. Было прохладно, и Гвен обеими руками обняла дочь. Доктор осмотрел ее рот, осторожно ощупал челюсти. Попросил Тоню вытянуть вперед сначала руки, затем ноги. Проверил, как идет процесс заживления. Затем он уложил девочку. Пальцы его легко коснулись низа ее живота. Тоня вскрикнула и вцепилась в склонившуюся над ней мать. К ней снова вернулась боль. Глава 15. В 5 часов утра в среду Джейк сидел за столом у себя в офисе, пил кофе и через высокое от пола до потолка окно смотрел на предутреннюю центральную площадь Клентона. Сон в эту ночь был у него беспокойным, и, проворочившись несколько часов, Джейк решил вылезти из-под одеяла. Он махнул рукой на отчаянные попытки восстановить в памяти фамилию обвиняемого из Джорджии, которую, как ему казалось, он навсегда запомнил еще в колледже. Примечательным в его деле было то, что судья разрешил выпустить обвиняемого в умышленном убийстве под залог, приняв во внимание, что человек этот ранее к суду не привлекался, являлся владельцем недвижимости, имел постоянную работу и целую кучу родственников. Вместо его имени в голову лезли подробности совсем недавних, в общем-то не очень заметных, юридически прозрачных судебных процессов, проходивших в его родном штате, в ходе которых у судей даже мысли не возникало о том, чтобы позволить обвиняемому под любой залог разгуливать до суда на свободе. Таков был закон, и Джейк хорошо его знал, но ему необходимо было найти нечто в противовес доводам Марабу. Неизбежность обращения к Нузу с требованием освободить Хейли под залог пугала Джейк. Он так и видел перед собою Бакли, зашедшегося в крике, причитающего, цитирующего выдержки из тех самых дел. А Нуз будет сидеть, улыбаться и слушать, а потом откажется даже обсуждать этот вопрос. Получится так, что Джейку нанесут весьма болезненный удар в первой же схватке. «Что-то рано ты сегодня, радость моя!» С этими словами Делл налила своему фавориту чашку кофе. «Зато я, наконец, здесь!» После того, как Луни ампутировали ногу, Джейк несколько дней не показывался в кофейне. Завсегдатаи очень симпатизировали Луни, поэтому атмосфера окружавшего Джейка в этом заведении стала несколько прохладной. Он чувствовал это, но старался не замечать. В городе нашлось бы немало людей, которые не стали бы скрывать свое недовольство любым адвокатом, решившимся защищать в суде негра, обвиненного в убийстве двух белых. «У тебя есть минутка?» — спросил он Делл. «Конечно», — ответила она, бросив взгляд по сторонам. В 6:15 утра кафе было еще полупустым. В небольшой кабинке она уселась за стол напротив Джейка, налила кофе и себе. «О чем здесь говорят?» «А как обычно. Политика, рыбная ловля, фермерские дела. Ничего нового».